Чику вывели под утро, так рано, что еще даже не рассвело, в серой густой темноте. Бандит жалобно заверещал при звуке засова в железной двери. До этого он, как-то разом растеряв свою показную лихость, тихонько ныл несколько ночных часов и зачем-то дергал прутья решетки. Когда два долговца подошли к его клетке, Чика свалился на пол, начал биться, и его сбивчивые мольбы о пощаде сорвались на визг, в котором я различал только «Дяденьки! Дяденьки! Не надо, дяденьки!» Долги несколько раз пытались поставить бандита на подкашивающиеся ноги, но Чика не мог стоять. И тогда его просто поволокли мимо моего загона во двор, где уже стояли десятка-полтора сталкеров, пришедших на аукцион. Дверь с лязгом закрылась, но с улицы хорошо были слышны басовитый голос долга, зачитывающего приговор, и громкие отчаянные завывания Чики. «Мародер, бандит и садист Чика из банды Горца!» «Я не буду больше, мужики! Не надо!» «Виноватый в нанесении телесных повреждений, в условиях зоны, несовместимых с жизнью, приговаривается...» «Пацаны, не надо! Вы чё? Я всё сделаю, пацаны! Возьмите!» «К расстрелу! Нужен кому такой?» Наступила короткая тишина, затем захлебывающийся вопль, тут же забитый сухим щелчком пистолетного выстрела. «Следующий!» Мимо меня провели Асота, и я впервые его рассмотрел в слабом свете, проникавшем через открытую дверь. Достаточно высокий, худощавый, судя по жестам и походке, бывший военный. Запястье ему сразу по выходу из камеры перехватили наручниками, поэтому он просто пожал плечами, проходя мимо. «Ну, бывай, сталкер!» Асот нашел в себе силу улыбнуться. «Ежели не сгожусь кому и шлепнут, то лихом не поминай. Я ваших не трогал, если что. Бывай, Асот. Если жив будешь и наших встретишь, ты это скажи им, как я помер». Асот задержался у решетки. «Чтобы это, ну, не стыдно, в общем». «Давай, иди!» Один из долговцев беззлобно подтолкнул наемника в спину. «Договорились», — сказал я вслед уходящему Асоту, и тот кивнул. Тот же босок зачитал обвинение, мол, подозрительно шатался вокруг Ростока, возможно, причастен, так как наемник — опасный элемент, который, несмотря на и вопреки всему, нарушил правила. Выстрела не последовало. Значит, кто-то из вольных бродяг, а то и долговцев, поручился за наемника, принял в команду на свой страх и риск. На то он и аукцион. Такая вот долговская справедливость. Запоздал и подумал, ну, как всегда, что ежели дойдет, когда Асот до армейских и Хип встретит, передал бы пару слов. Да, видно, уже не судьба. Сейчас, наверное, моя очередь. Конечно, к народу не выведут, грохнут здесь. Не надо сталкерам видеть живого луня. Пусть он героем останется. Но дверь закрылась, снова прогрохотал засов, и через несколько секунд на высоких потолках с треньканьем загорелись две лампы дневного света. Знакомый мне уже егерь притащил кружку воды, кусок хлеба и открытую банку квасоли с мясом. Никакой враждебности от него я не ощутил, но, с другой стороны, может, и не все долги в курсе моих подвигов. «Слушай, сталкер, ты особо не шугайся. Клетки крепкие, да и тварюги относительно смирные. Однако, как их за ночь разукрасило. Ладно, хоть эти не воняют. В общем, не пугайся, сиди смирненько, и к обеду с тобой понятно все будет». «Что понятно?» — переспросил я. «Все понятно». Долговец взглянул на часы. «Да, аккуратно к обеду должны признаки проявиться. Ну, может, еще ботаники на тебя глянут. А то ты, болезный, по базам в 200-х числишься вот уже скоро год как. Все, давай, некогда мне с тобой. Когда точно человеком будешь, в ангарыч посидим, поболтаем. Лунь вроде на хорошем счету. Профессура освободится и тебя посмотрит. А пока не скучай». «Вот как? Держит меня здесь, значит, не как преступника, а как потенциальное порождение зоны? Еще двоих, тех, что в клетках остались, тоже ведь к стенке не вывели?» И присмотревшись, я понял, почему. В свете двух дневных ламп я рассмотрел первого соседа. Сгорбленный, с оплывшим, как свечка, лицом темного землистого цвета, он сидел ко мне в полоборота, немного покачиваясь и изредка сильно вздрагивая. Тусклые, словно нарисованные на грязной, мятой бумаге, глаза его были открыты, хотя и глубоко ввалились в глазницы. На распухших белых руках видны были синеватые разводы. Явно зомби, причем, скорее всего, посмертный. Но характерного уксусного или прогорклого падального запаха не было. Да и не стали бы долги держать зомби в клетке, с бродячими трупами у них разговор короткий. Из автоматов в упор и, по возможности, в ближайший кисель, чтобы уж точно во второй раз не поднялись. Что было во второй клетке, я не рассмотрел точно, мешала тень от лестницы, но напоминало это небольшой холмик черного тряпья, в котором с трудом можно было опознать долговский комбинезон. И что самое отвратительное, по обоим заключенным ползли десятки каких-то полусонных заторможенных мух, и в спутанных волосах Серолицева возились мелкие, светлые, не то клещи, не то личинки, и они же редкой россыпью покрывали доски пола в клетке. Да, вот тебе и соседи. Рассматривать зомби, а я все-таки решил, что в клетках именно они, желания не было. Аппетит, которого, собственно, и так не ощущалось, появляться не спешил, и я, отложив принесенный егерем завтрак, начал ходить по загону, разминая затекшие за ночь суставы. Тянулись часы. Судя по свету, проникавшему в несколько грязных окон у самого потолка, уже приближался полдень. Один из зомби, тот, что в долговском комбезе, не поднимаясь с пола, начал хрипло, протяжно завывать, с клохтанием втягивая в себя воздух. Второй отлепил щеку от решетки и стал часто покашливать, брызгая на комбез темной жидкостью. Спугнутые мухи, жужжа, начали виться вокруг него, и я вдруг начал чувствовать запах. Приторно-сладковатый, тяжелый, отчего даже сам вид нетронутого завтрака начал вызывать тошноту. «Да уж, братцы-долговцы, не есть гуд вот так поступать. Можно подумать, у вас других надежных помещений не нашлось для сталкера, кроме как бывший звериный загон, провонявший плесенью и мочой, да плюс к тому соседство двух не самых приятных персонажей. Человеку, если уж на то пошло, вообще нежелательно рядом с зомби находиться. Ядовиты они бывают до такой степени, что целыми группами сталкеры травились в схронах, где подобная тварь побывала. Не все они токсичны, конечно, да и смертельных отравлений пока вроде не было, но лучше не рисковать. Зомби и сам понемногу гниет, да еще и разную заразу из зоны в себя собирает, так как жрет все, до чего доберется, будь то падаль, тряпье или просто земля. Поэтому я, немного походив взад-вперед, перетащил лавку в самый дальний угол загона, чтобы быть как можно дальше от перхающего мертвеца. Вони от этого, правда, меньше не стало, и я вздохнул с облегчением только когда открылась дверь тюрьмы, пропуская десяток ученых в костюмах биологической защиты «Рубеж-9», предназначенных специально для работы с разным аномальным зверьем. На толстой прорезиненной ткани тускло поблескивали кольчужные накладки. За темной тонировкой гладких овальных шлемов из сверхпрочной пластмассы не было видно лиц. Кто-то из научников решил, что мутантам-псионикам значительно сложнее воздействовать на разум человека, если те не могут видеть его глаз. Версия, насколько я знаю, провалилась. Контролеры и даже чернобыльские псевдособаки без особого труда преодолевали подобную защиту, но комбезы переделывать уже никто не стал. «Ну что, коллеги, ваши версии?» – пробубнила одна из оранжевых фигур, указывая щупом на кашляющего зомби. «Все тот же новый тип псевдожизни. Явно не матрица, обычный бывший труп. Обратите внимание на... фауну. На матричных копиях ее никогда не бывает. Они обычно стерильны». «Не соглашусь». К клетке подошел один из ученых, заметно более рослый. «Еще вчера этот образец почти ничем не отличался от обычного живого человека». «Почти?» «Замедленные реакции, неадекватные ответы на вопросы, необычная молчаливость, заторможенность. Все выражено в незначительной степени, и поэтому легко списывается на сильную усталость. Ну а температурными датчиками и сканерами торсионных возмущений ворота Ростока, сами знаете, не оборудованы». «Значит, пятый тип?» «Безусловно». «Профессор, вы нам лучше скажите, как этих пятых типов еще на подходах определять?» В дверях показался егерь. «Они же, заразы, всю базу потравят. Прут и прут». «Мы работаем над этим, господин Марченко. И есть только два способа, к сожалению, малоприменимых. Пятерки достоверно определяются только при помощи анализа тканей и торсионного сканера. Первое маловозможно в условиях контрольно-пропускного пункта. Второе может соврать, если живой, обычный сталкер находился в зоне больше 3 суток. Или же в его рюкзаке имеются артефакты. Пока что внимательно проверяйте базы данных. Любой, кто числится БВП или 200-м, уже подозрителен. Поэтому пусть побудет в карантине до проявившихся изменений или результатов анализа». «Ну, это мы как бы и сами в курсе», — буркнул долговец. «Так знаете, сколько людей периодически из сетей выпадает? Тут же зона. Связь даже на ваших оптимизированных волнах скачет, как бешеный козел, особенно после выбросов. Разберись, гикнулся сталкер и уже замертво к нам пришел, или же просто в глубоком схроне пересидел, где сетка не накрывает». «Уважаемый, это все, что пока могу предложить», — ученый развел руками. «Вы же сами предоставляете нам образцы не первой свежести. Кто это, кстати?» «Сеня Табачок», — егерь вздохнул. Пришел позавчера и на вид живее всех живых был. Единственного старинного дружка в нашем баре не признал. И каким-то печальным, что ли, выглядел. Пропустили его без вопросов. Он-то ни пропавшим, ни 200-м не числился. Посидел, со сталкерами поболтал, выпил, артефакт бонзаю сдал. А наутро народ и увидел, что у табачка глаза провалились и зубы почернели. И те, с кем он за одним столом в ангарыче сидел, отравились. Из одной кружки водочку пили, зону обсуждали. «Значит, говорил?» «Ну, говорил. Даже смеялся. Утром уже, правда, все, молчок, кислятины несет, черный. И в это же время узнали мы, что архаровцы одни табачка 4 дня назад на границе свалки подловили и грохнули. Перестрелка была, а свидетели, гады такие, даже в сеть инфу не сбросили. Кстати, вон, в загоне тоже товарищ сидит, по всем базам мертвый уже год как. Может, он и есть тот самый свежий, что вам нужен». «Внесите корректировки по данным, сделайте снимки», — распорядился рослый ученый, указывая на бывшего табачка. «Потом в лабораторию, на комплексный анализ. Да, привлеките к работе Миткевича, пока он еще на базе. Думаю, этот случай его заинтересует. Дальше что?» «Дальше наш, бывший, пропал чуть больше месяца назад, на Янтаре. Позавчера вернулся. Ну, уже такой вот. Короче, плесень на нем была, в волосах. По ней только и поняли. Ну и потому еще, что изо рта несло у него тухлым, очень крепко несло. А так, глаза блестящие, всех узнавал, разговаривал, руки теплые, пульс точно был. Орал, что мы совсем с ума посходили, что его в клетку сажаем. Грозился Седому рапорт подать, ногами топал. А через час молча сел, язык вывалил и сукровицу из носа пустил. Зона, тварь. Это выброс. Точно, тот, месячной давности», — негромко сказал один из ученых. «Мало нам головной боли. Честно, надоело ничего не понимать». «Вы бы это, близко не подходили», — предупредил долговец ученого. «Он бросается». «Пусть бросается». Ботаник хлопнул толстой перчаткой по кольчужному покрытию костюма и направился к дальней клетке. Когда это произошло, я даже вздрогнул от неожиданности. Куча черного тряпья разом подхватилась с пола клетки и прыгнула на решетку, издав совершенно дикий утробный вой. Нечто, облаченное в покоробившийся долговский комбинезон, даже не было похоже на зомби, скорее на гротескную карикатуру человека. Раздутое лицо темно-зеленого оттенка, живые, блестящие глаза в глубоких кратерах разбухших век и ряд черных зубов за отвалившейся щекой. Существо просунуло руки сквозь решетку и, стараясь достать ученого, ненормально вздутыми, пузырящимися пальцами пронзительно заблеяло, тут же захлебнувшись криком. Ботаник, охнув, резво отскочил от клетки, после чего тихонько, но вполне разборчиво выругался. «Да, неужели тоже пятый тип? Не похож. Уж больно подвижный, прыгучий, не хуже снорка. Вовремя вы его, уважаемый, изолировали. Вот зараза, агрессивен. Надо будет заказать ловчее полотно и носилки с фиксацией». «По мне так лучше здесь его прибить», — егерь положил руку на автомат. «Если тварюга из вашего полотна выскочит, как тот снорк, да по базе скакать начнет, то обязательно кого-нибудь доцапнет. А мне отвечай потом». «Ни в коем случае. Закроем здание, пришлю нескольких опытных сотрудников, установим полотно, и никуда он не денется. Уникальный экземпляр в активной форме». «Проф», — егерь покривился, — «это для вас он уникальный экземпляр, а для нас это зона, осквернившая останки нашего боевого товарища, брата, воина долга. Уж простите за высокий штиль, но имейте уважение. Он был человеком. Мы не для мировой науки его тут держим, а для того, чтобы вы способ нашли, как с этой пакостью бороться. Уважаемый, пока мы его не изучим как следует, для мировой науки, то мы и способ не найдем», — ответил ученый, немного повысив голос. «А то я знаю, как ваши бойцы нам местную фауну приносят. Это ладно, если в кусковом исполнении, а то и вообще в виде фарша напополам с пулями. Знали бы вы, сколько ценнейших образцов загублено таким вот образом. Что там с третьим?» Я поднялся и подошел к клетке навстречу ученому. «Это вольный сталкер. По базе данных погиб почти год назад в аномалии. А вчера под вечер пришел к пропускнику. Задержан на карантин». «Лунь», — уверенно сказал ученый. «Да, по виду он. И сам себя так называет. Знакомы?» «Само собой», — донеслось из-за непрозрачного забрала. «Более чем». «Здравствуйте, проф». Мне даже не нужно было видеть лицо, чтобы узнать походку, тембр голоса, манеру говорить. «Давно вас не видел». «Приветствую, сталкер. Аналогично. Знаете, я по вам уже и тризну справить успел. Как узнали о такой беде, то весь НИИ вас добрым словом поминал. Жаль, что вот так встретились. Обидно даже. Понятно, я пожал плечами. Если спросите, человек ли я, спрашиваю. На полном серьезе сказал проф, точнее профессор Игорь Андреевич Зотов, биолог, с которым после одной совместной экспедиции установились по-настоящему дружеские отношения. Да, запоминающаяся тогда была вылазка на агропром, вопросов нет. Да, спрашиваю, человек ли вы, Лунь? Если честно, то уже не в курсе, я улыбнулся. В свете последних событий на сей счет у меня появились весьма серьезные сомнения. Почти не шучу. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Узнаете. Ученый не поддержал полушутливого тона, и я вдруг почувствовал, как Зотов внимательно осматривает меня, но уже не как человека, а как одного из этих, сидящих в клетках. И поверьте, мне бы очень хотелось ошибиться в своих предположениях. 5-й отсек. Карантин на 3 дня. Установить наблюдение, взять все анализы. Зотов отвернулся и очень тихо проговорил. С тобой была... Хип? Да, она ушла. Почему? Окончилась стажировка. Научил всему, что знал, а команда у нас как-то не сложилась. Действительно, ты ли это, Лунь? Жаль. Очень жаль.